Глава 59. Ночью пришел гравитационный шквал. Корабль бросал из стороны в сторону. Гудели переборки, потрескивали шпангоуты. Беспокойство было таким сильным, что Джек поднялся и вышел в коридор, ожидая, что вот-вот услышит вой аварийной сирены. Ослабленная конструкция корабля могла не выдержать. Но все обошлось. Он прошел по коридору до гальюна, возле двери в которой имелся крохотный, размером с грейпфрут, иллюминатор, имевший официальное название «обзорное окно». Заглянув в него, Джек поначалу видел только черноту космоса с редкими звездами. Но, приглядевшись, заметил разноцветные струи магнитной реки, которую форсировала эскадра. Искрящиеся потоки окутывали корпуса кораблей, бились в стены, перемахивали через них радужной искрящейся пеной и текли дальше к космическому горизонту. Кажется, Реймонд рассказывал про эти феномены. Дескать, если пришел гравитационный шторм, значит, скоро будет магнитная река. Вскоре прозрачное пламя магнитного огня окутало их корабль, и на лице Джека заплясали разноцветные сполохи. Ему даже показалось, что он слышит шум набегающего магнитного потока. Но, возможно, это вода шумела в трубах. «Ты должен вернуть нам это!» Прозвучало совсем рядом, и Джек резко повернулся. Однако здесь никого не было. «Это связано с аномалией», произнес Джек вслух, чтобы успокоить себя звуком собственного голоса. «Сейчас мы пройдем магнитную реку, и все прекратится». «Стэнтон, вы должны вернуть нам это!» Отчетливо проговорил кто-то. Джек даже головой встряхнул, а затем толкнул дверь гальюна, но и за ней никого не оказалось. «Это временные галлюцинации, которые вызваны естественными природными аномалиями», громко объявил Джек. «Ты чё орёшь?» – спросил какой-то парень, выходя из гальюна и позёвывая. «Случилось чего?» «Да нет, всё в порядке», – ответил Джек и хотел было спросить у вышедшего, нет ли в гальюне посторонних. Однако это было бы совсем странно. И он сам зашёл в заведение и проверил все кабинки. Никого не было». Вернувшись в коридор, Джек снова глянул в иллюминатор. Никаких свечений уже не было. Значит, река форсирована. Однако тревога не отпускала. Эх, сидел бы лучше в кубрике, и не было бы этих галлюцинаций. «Скорее всего, слуховые галлюцинации связаны с большими объемом и шумами», начал успокаивать себя Джек. «Коридор большой, а кубрик маленький, поэтому...» Додумать он не успел, заметив в конце коридора уже знакомый ему силуэт незнакомца в облегающем сером трико. «Извращенец!» – прошептал Джек. «Верни нам это, Стэнтон! Верни! Это не твое!» Джек сорвался с места и понесся к незнакомцу. Но тот зашел в ближайший кубрик, и Джеку пришлось сходу таранить дверь в надежде схватить этого таинственного урода, чтобы... «Ты кто? Чё тебе надо?» – спросил один из проснувшихся соседей. «Дверью ошибся. Извините, ребята». Джек выскользнул в коридор и огляделся. Было тихо, лишь слегка потрескивала одна из панелей дежурного освещения. Но это было нормально. Она с самого начала трещала. Решив немедленно покончить с этим сумасшествием, Джек поспешил к себе. А в это время в покинутом им кубрике снова проявились гости. Двое мужчин в сером трико. «Мне кажется, вот этот более типичен». «Почему ты считаешь, что именно он более типичен?» «А ты не видишь?» «Не вижу». «Алломорфные признаки слабо развиты. Он нетипичен для представителя человеческой расы». «А я говорю, типичен. Посмотри, какой нос. Сравни пропорции длины тела к размеру обуви». «Это не его ботинки». «Возможно. Тогда бросим жребий». «Трехмерный? Чтобы посмеяться?» «Нет, бросим жребий по полной форме, квантовой». «Но его результаты долго считать». «Зато это будет честная пари. Тебе не кажется?» «Кажется. Бросай свой жребий. Только ключ ты так и не нашел». «Но я не виноват, что у него в памяти нет никаких отметок». «Никто не виноват. Бросай жребий и решим наш спор. Надоело уже всякий раз пререкаться с тобой, при том, что полномочий больше у меня». «Это так, но я значительно опытнее». «Хорошо, ты опытнее. Давай уж бросим жребий. Пора уже убираться отсюда». Спустя некоторое время дело было сделано. Обездвиженное тело переместили на левитирующую платформу и покатили к выходу, которым могла стать любая стена, не имевшая радиоутеплителя карбиксального типа. Все остальные стены вполне годились в качестве выхода, то есть почти все в конструкции корабля.